— заметил кто-то. «Я могу!» — с готовностью предложил свои услуги Варфоломей. «Мне-то Иван Иванович обещал!» Из сельсовета Варя вышел с маленьким листиком бумаги. Ему не терпелось заглянуть в него, узнать, что же написал Акулов. Раскрыл он в четверо сложенный листок только в тамбуре магазина. Рукой Ивана Ивановича было начертано «ТЗП. Создать условия». Заведующий закрыл магазин и вместе с подателем записки отправился на склад. Заведующий предупредителен, обходителен и вежлив. Он знает, такие записки зря не пишут. «Что вы предпочитаете?» — спросил заведующий. «Могу предложить водку в экспортном исполнении. Могу вообще уникальный напиток. Московская особая. Помните, старая московская, по 3.14? У нас остался всего один ящик. Бережем для гостей. Мы даже продаем ее по старой цене, так как по новой мы ее не приходовали, не имеем права повышать. А? Видите ли, — замялся Варя, — я в некотором роде дилетант. Я не разбираюсь. Давайте на ваш вкус. Что вы предпочитаете, то и хорошо». «Хитер, ах, хитер!» — подумал заведующий и решил идти напрямик. «Вы не стесняйтесь», — сказал он. «Вот в записке сказано «создать условия» и все. Значит, не на сегодня, а на все время, пока вы и ваши друзья будут на острове. Можете даже их кого-нибудь послать. Я всех знаю». «Такая записка нужна, чтобы каждый раз по пустякам не тревожить Ивана Ивановича. Вы, судя по всему, занимаетесь важным делом. Да, важным. И он тоже. Кофе растворимый хотите? Вон сколько ящиков. До следующей навигации хватит». «Хочу», — вздохнул Варя, не решаясь отказом обидеть. «Вот паштеты из гусиной печени, видите? Румынские баночки. А вот венгерские, тоже паштет, но просто печеночный. Оба хороши. Я заверну вам и те. По 10 банок хватит? Я донесу?» «Донесете. Я все сложу в пустой рюкзак. Рюкзак вернете, он еще не продан». «А крабы у вас есть?» — решился Варя. Заведующий задумался. «В 1900, не припомню, в каком году были. Сейчас не завозят. Икру могу предложить. Черную?» «И черную, и красную, и минтаевую. В баночках очень удобно. Могу и деликатес японского императора. Икру морских ежей». «Вкусно?» «Я не люблю», — признался заведующий. «Но многим нравится». И он полез на вершину штабеля из разнокалиберных ящиков. Рюкзак был набит основательно, но заведующий не спешил закрывать склад и о чем-то думал. «Так-так-так», — вслух размышлял он. «Вот что. На утро вам понадобятся компоты». «Я не знаю», — застеснялся Варя. «Я знаю», — твердо сказал заведующий. «Пива у нас нет, а квас вы делать не умеете. Компоты как раз. Есть малиновый, клубничный, смородиновый, импортный и наш. Наша смородина в этом случае предпочтительней». И он скрылся в лабиринте из ящиков. «Вот Полинг считает», — сказал вернувшись заведующий. «Вы знаете Полинга?» «Я его не знаю, не знаком. Еще бы! Он физик и химик, дважды лауреат Нобелевской премии. Так вот он считает,